Сам Петр все чаще обращал к Алёше багровое лицо с горящими суровыми и счастливыми от напряжения борьбы глазами и говорил: «Алёша, подшевели-ка Латвию, она уже вон где должна быть, а она за сопкой сидит. Обматери рыбаков, Алёшка. Куда это они поплыли? Рыбку удить?» И Алёша решал вопрос о раненых и подшевеливал Латвию и материл рыбаков. Чем жарче разгорался бой и чем больше упорства проявлял противник, тем ожесточеннее становился Петр и тем спокойнее и даже как-то ласковее Алёша. «Не отвезти ли корейскую роту в тыл, Петя? Нежно, точно речь шла о ребенке», — говорил Алёша. «Она невелика, а потери у нее большие». «Или, Петенька, горняки опять патронов просят. Хитрят они, по-моему». Но, несмотря на то, что все силы Петра и Алёши были заняты боем, они все время помнили и чувствовали друг друга, беспокоились и заботились друг о друге. Это не выражалось ни во взглядах, ни в жестах, ни тем более в словах поддержки или одобрения, или благодарности, но простое знание того, что оба они не сдадут и не согнутся перед лицом опасности, это чувство доверия друг к другу перед лицом врага придавало их отношениям сейчас особенную теплоту и силу мужества. Конник, давно уже посланный Петром в Перятино, узнать, куда движется отряд белых, занявший вчера Екатериновку, все еще не возвращался. Петр знал, что если этот отряд успеет вернуться на рудник до того, как партизаны займут рудник, партизанам придется отступить. А между тем, после первых частичных успехов Ильина, Ильин занял крайние с юга шахты и подошел почти к самому рудничному поселку, дело не двигалось вперед. Белые укрепились на последнем отрожке перед казармами. Две попытки атаковать их были встречены ураганным огнем. Партизаны отступили с большими потерями. Привыкнув к непродолжительным действиям, налетам, засадам, в крайнем случае к непродолжительной обороне, партизаны ни по организации, ни по психологической готовности не были приспособлены к упорным наступательным действиям. Тем более, что сила огня противника во много раз превосходила силу огня партизан. Особенно подавляла артиллерия не столько действенностью своего огня, сколько морально оглушительными звуками, вспышками дыма, тяжестью ранений. Попытка Суркова продвинуть вперед роты правого фланга привела к тому, что роты, двинувшись по сильно пересеченной местности и попав под артиллерийский обстрел, потеряли связь не только между собой, но и внутри самих рот и распались на мелкие кучки. Часть из них отступила в тыл, другая часть, проплутав по лесистым балкам, вместо того, чтобы выйти вперед и правее, вышла назад и левее и наткнулась на роту горняков. В течение получаса роты перестреливались, принимая друг друга за белых. Вскоре к тому же всеобщим стало требование патронов. Обычный запас патронов на бойца не превышал 40-50 штук. Стрелять полагалось только по видимой цели и на близком расстоянии, только по команде. В небольшой стычке боец расходовал не более 5 патронов. В сражении, которое считалось крупным, не более 20-30 патронов. Теперь же в условиях длительного наступательного боя партизаны израсходовали большую часть запаса патронов. Немало среди партизан было и таких, которые вообще не понимали, зачем после того, как противник побит и загнан на рудник, нужно еще драться с ним. Рассматривая себя не только в отряде, но и в бою на положении добровольцев, такие партизаны, притомившись и проголодавшись, отходили в тайгу поспать или пообедать. Часам к 6 вечера от Ильина прибыло двое запыхавшихся связных, сообщивших Петру о том, что главные силы белых движутся из Екатериновки к руднику и вот-вот подойдут с тыла к цепям Ильина. Петр отправил связных обратно с приказанием Ильину немедленно отойти и очистить противнику дорогу на рудник. Опасаясь паники, он спустился в полутемный пахнущий травой распадок, где стоял его вороной,